Таким образом, все прежние философские учения могли найти себе место в Александрийской философии. Птолемеи привлекали к себе в Александрию ученых отчасти благодаря тому, что они сами интересовались наукой, отчасти же созданными ими учреждениями. И таким образом этот город сделался средоточием науки. Птолемеи основали знаменитое обширное Александрийское книгохранилище, для которого был сделан также перевод Ветхого Завета. Цезарь разрушил эту библиотеку, но она была затем воссоздана. В Александрии был также музей, или то, что теперь носит название Академии наук, где философы и ученые получали жалование и ничем не должны были заниматься, кроме как науками. В позднейшую эпоху такие же учреждения были созданы и в Афинах. В них не отдавали предпочтения какому-нибудь определенному философскому учению, и каждая философская школа обладала своим собственным публичным учреждением. Таким образом, неоплатоническая философия возникла частью рядом с другими философскими учениями, частью же на развалинах этих учений и затмила все другие, пока, наконец, она не поглотила все прежние системы. Она, таким образом, не составляла своей собственной философской школы на манер предшествовавших ей учений, а, соединив их все в себе, она главным образом отличалась тем, что сделала предметом своих занятий изучение Платона, Аристотеля и пифагорейцев. С этим изучением названных систем неоплатоники соединяли истолкование произведений этих философов, стремившиеся показать единство их философских идей, и главнейший способ изучения и разработки философских проблем неоплатоническими учителями состоял именно в том, что они объясняли различные философские произведения, и в особенности произведения Платона и Аристотеля, или давали краткие очерки их философских учений. Эти комментарии к древним философам давались в лекциях или в книгах, и многие из них еще сохранились для нас. Они частью превосходны. Другие александрийцы комментировали Платона так, что давали вместе с тем прочие философемы или философские системы, и очень успешно схватывали точку единства различных форм идеи. Лучшие комментарии принадлежат к этой эпохе. Большинство произведений Прокла представляют собой в сущности комментарии к отдельным диалогам Платона и так далее. Эта школа отличается, в частности, еще тем, что она признавала спекулятивное, рассудительное мышление действительным божественным бытием и жизнью, и поэтому представляет его как мистическое и магическое. Примечание. Гегель. Лекции по истории философии. Книга 3. Поскольку гностицизм не существовал ни территориально, ни культурно отдельно от неоплатонизма, и, скорее всего, само наименование гностиков оказалось весьма условным, и правильнее было бы его соотносить в общепризнанном негативном контексте скорее с отдельными наиболее радикальными группировками или с поздними деградировавшими последователями, то нет никаких оснований отделять философское от религиозного и считать представления о божественном у ранних гностиков сумбурно-эклектичными, тогда как только у неоплатоников признавать творческий синтез. Если уж говорить о фактах копирования и привнесения со стороны разносторонних элементов, в которых обычно обвиняют гностиков, то и иудаизм, и христианство, как установили религиоведы, обнаруживают громадные пласты прямого заимствования в культах и религиозных учениях более ранних эпох. Утверждение, что будто бы схожесть более древних учений с христианством объясняется божественным превосхищением в них евангельского образа для грядущей славы христианства, остается весьма слабым утешением. Справедливее полагать причину сходства в другом. Христианство стало творческим синтезом, объединением родственных элементов на новой основе в соответствии с новым духом времени. В случае же с поздними, а не ранними христианами-гностиками получился не синтез, а механическое искусственное соединение несоединимого. Иными словами, в случае с подлинным христианством, которое проповедовал Ориген и в котором имелось место идеям, в том числе и из Ветхого Завета, необходимо понимать и видеть синтез, приятие из того же Ветхого Завета, как и из античной и восточной мудрости, лучшего, соответствующего общечеловеческим чаяниям. тогда как в системе догматического христианства, доктринально сооруженного Иринеем Леонским, виден явный эклектизм, односторонняя выборка выгодных положений, но главное – соединение с новозаветным словом «несоединимого», давно прогнившего. В этом смысле христианство Оригена – это вновь распустившийся цветок, вобравший в себя всю силу и весь аромат прежних соцветий, тогда как догматическое христианство есть только бездушное отражение этого цветка, дрожащее в прошлогодней воде вперемешку с прошлогодними листьями. Отторжение Оригена произошло в Византийской империи, в то время, когда здесь, по сути, отвергли греческую премудрость, вернее, античность, как систему мировосприятия. Со временем ее место заняла схоластика, холостое вращение рационального ума на одном и том же месте. Те произведения великих мыслителей античности, которыми сегодня вновь восторгаются и на которых учится современный мир, в период схоластики были просто вычеркнуты из памяти европейских народов. Император Юстиниан, предпринявший все от него зависящее для отлучения Оригена, в 529 году издал эдикт о закрытии последних философских языческих школ, в том числе Афинской академии. Знаменитые философы из-за преследований Юстиниана покинули Византийскую империю и перебрались ко двору персидского царя Хасрова, допустившего существование школы Несториан в Нисибиде, а также отправились в Остготский Рим и Вестготскую Кордубу. После Юстиниана и устроенного им интеллектуального разгрома, как отмечает историк, вплоть до X столетия в Византии творческих личностей, подобных Максиму Исповеднику, можно будет пересчитать по пальцам. В культуре начинает господствовать риторика.